Глава 44. В утреннем саду свежо пахло дозревающими антоновками. Только что выглянуло из-за леса солнце и бросило косые, еще не горячие лучи под яблони, будто хотело отыскать упавшие за ночь плоды. А собранные яблоки, краснобокие, совсем красные, желтые и белесые, высокими запотелыми горками высились на соломенных подстилках в тени, которую бросала зеленая от бархатистого мха соломенная крыша, доживающий свой век небольшой хотенки. В ней когда-то обитал учитель Прошу, принявший мученическую смерть от рук фашистов. Недалеко от хотенки, у столика на железной ножке, сидел Кузьма Лунатик и крошил на расстеленной тряпочке табак. Столик этот Кузьма года три назад соорудил сам, когда наткнулся на торчавшую из земли трубу. Раньше здесь был дровник, потом свалка садовых подпорок. Заинтересовавшись трубой, старик попытался ее выдернуть, но это оказалось не под силу. Тогда забил трубу еще глубже в землю, наглухо заколотил длинной деревянной затычкой верхнее отверстие, а к затычке пришил огромными гвоздями маленькую круглую столешницу, некогда бывшую крышкой квашни. Рядом с одноногим столиком виднелась заросшая чахлой полынью и заваленная гнилыми яблоками выемка, след от погреба, в котором во время оккупации немцы нашли скрыню с крамольными книгами, изобличившими учителя Прошу. От гнилых яблок в выемке тянуло кислым бражным запахом, и это наводило Кузьму Лунатика на грустную мысль о том, что ставить теперь закваску для самогона ни к чему, пока не разживется он новым змеевиком взамен изъятого милицией. Сегодня старому Кузьме предстояло идти в глиняный поход. Вчера председатель колхоза Павел Ярчук превселюдно попросил его вспомнить забытые глинища и показать их технику строителю Хворостянка. Очень уж нужна колхозу хорошая глина для строительства, красная и белая. Ну что ж, Кузьма не прочь послужить для общества, если сам Павел Платоныч перед ним шапку снял. Значит, еще ценят старика в селе. И Кузьма мысленно обозревал окрестности Кахановки, овраги, промоины, обрывистые берега Бужанки, отроги чертова Яра, места, где глина пробивалась на поверхность сквозь толщу чернозема. Одно тревожило старика. Вот-вот приедет за ним техник-строитель, а он не может покинуть без надзора грузовик с яблоками. Грузовик стоял у дверей хотенки, будто прислушивался в безмолвной задуме к гудению пчел, хлопотливо роившихся над его кузовом. В кузов еще с вечера были нагружены яблоки, и сейчас солнечные лучи неторопливо пили с них холодную пахучую росу. Уже давно должен был прийти внук Кузьмы, Федот, чтобы везти яблоки в Воронцовку на сушарку. Но, видать, проспал. И Кузьма лениво поругивался про себя. А Федот уже был в саду. Насвистывая что-то беспечно веселое, он шел напрямик со стороны огородов, пригибаясь под низкими яблонями, которые то и дело норовили смахнуть с его забубенной головы фуражку. — Доброго ранку, диду! — поздоровался Федот, неожиданно появившись из-за угла хаты. Кузьма даже вскинулся от испуга, просыпав на колени табака, а чтоб тебе незлобиво ругнулся старик. Будто нечистая сила из проруби выскакиваешь всегда. Не можешь, как люди, дорогами ходить. А для меня кругом дороги. Беззаботно засмеялся Федот и полез в кабину машины. Прогрев мотор, Федот осторожно, чтобы не задеть ветвей яблонь, повел грузовик к выезду из сада. Когда проезжал через укатанную неглубокую канаву, не успел прибавить газ, и машина, потеряв инерцию, заскользила задними колесами по влажной глинистой крутизне. Федот стал раскачивать грузовик, чтобы рывком выскочить из канавы, как вдруг почувствовал неладное. Задняя часть машины стала оседать вниз. Убрав газ, Федот выглянул из кабины и похолодел от ужаса. Там, где была канава, зиял узкий черный провал. И грузовик Свесив в него задние колеса, держался только на раме, легшей на противоположную закраину канавы. «Диду!» — не своим голосом заорал Федот, выскочив из кабины. Но Кузьма уже и сам бежал к грузовику. «Подземный ход!» — выдохнул старик, увидев дыру под колесами. Федот и Кузьма не могли оторвать глаз от подземной черноты, гипнотизировавшей их своей таинственностью, загадочностью. Будто услышали отголоски той давней жизни. А наяву увидели следы людей, обитавших когда-то на этой, такой знакомой, родной земле. Молодой Федот и старый Кузьма одинаково были взволнованы, одинаково ощущали разгоравшееся в них жаркое любопытство и мальчишеский азарт открывательства. «Как бы машина ни бабахнулась в эту дыру», — заговорил, наконец, Федот и осторожно ступил в канаву. Тут же почувствовал, что земля под ногами уползает вниз, испуганно отпрянул назад и вовремя. Дно канавы рядом с машиной стало оседать, и вдруг с гулом оборвалось, раскатив подземное эхо. На Федота и Кузьму глянула большая черная пасть подземелья, и дохнул из нее сырой могильный холод. А гул все продолжался. Падали на невидимое дно обрывающиеся комья глины. — Тут же, наверное, прорва золота! — преодолев оцепенение, простонал Кузьма, и в его глубоких глазах огоньками вспыхнула алчность. — Фонарь есть у тебя? Федот подошел к открытой кабине машины, приподнял сиденье и достал оттуда серебристый цилиндрический фонарь, затем опасливо приблизился к провалу и нацелил вниз невидимый в лучах солнца пучок электрического света. Без труда рассмотрел в светлом кругу заплесневелую стенку, а затем и дно, куда упала обвалившаяся глина. «Пока не приехали за мной, надо поискать!» Кузьма смотрел на Федота с нетерпеливой и злой требовательностью. «Сейчас я сбегаю за лестницей, а ты поищи лопату!» Федот вспомнил, как его протирали с песочком на комсомольском собрании за доски, организованные на лесопилке, и будто от озноба передернул плечами. Но подземелье все-таки манило своей жуткой загадочностью. Конечно же, интересно побывать там первым. А вдруг там горы золота? Федот не имел понятия, зачем одному человеку, даже одной семье, много золота. Ну, можно поставить золотые коронки на зубы. Можно сделать для деда золотую челюсть. А еще зачем? Золото не деньги, за него мотоцикл или телевизор не купишь. Нет, Федот не такой дурак. Он, конечно, понимает, что золото можно превратить в деньги, но это занятие не по нем. Вот если бы найти под землей что-то диковинное, чего люди еще не видели... Тут Федот услышал приближающийся шум мотора и заметил, что на дороге из села заклубилась пыль. Когда Кузьма-лунатик вышел из-за домика, волоком таща длинную деревянную лестницу, то к своей горчайшей досаде увидел, что возле вздыбившейся в канаве машины Федота тормозил колхозный грузовик. И старик тут же, приняв какое-то решение, свернул с тропинки в сторону, где под яблонями на пересохшей земле росла чахлая трава. — Федот! — требовательно крикнул он внуку. Когда Федот оглянулся, Кузьма выразительно потряс в руках концы лестницы и уронил ее на землю. Федот понял замысел деда. Смотри, мол, вот лестница. Но Федота сейчас интересовало другое. В кузове подошедшей машины сидели на скамейке перекладине две девушки с лопатами, а в кабине Феня, которая еще недавно работала на пожарке, и Юра Хворостянка. Странно, что не Феня, а Юра сидел за рулем, хотя водительских прав, как было известно Федоту, техник-строитель не имел. Ну, прилипало, — с ревнивым чувством подумал Федот, глядя, как Феня, прижавшись к плечу Юры, проверяла, выключил ли он зажигание и рычаг передачи скоростей. Когда Феня, длинноногая, полногрудая, сияя от избытка энергии и веселья лучистыми глазами, выскочила из кабины. Федот, понимающий и хитровато, подмигнул ей, но девушка сделала вид, что не заметила этого, и с преувеличенным удивлением заахала, увидев завалившийся грузовик. Подземный ход раскрылся. Сделанным безразличием стал объяснять подошедшему Юре Федот, косясь на приближающегося деда. — Говорят, золото тут тьма. — Так оно тебя здесь и дожидается, — вяло засмеялся Юра, хотя в глазах его промелькнуло любопытство. — Но посмотреть бы интересно. — Давай, — Федот заговорщицки подмигнул Юре. — Тащи лестницу. Дед вон ее в траве спрятал. И тут коршуном налетел на молодежь Кузьма Лунатик. — Ну, чего рты раззявили? Не видели, как этот лопух в прорву влетел? Кузьма метнул грозный взгляд на Федот. — Пусть теперь торчит, пока трактор не пришлют. — А мы давайте по глину. И старик снова выразительно посмотрел на внука, говоря ему глазами: — Не зевай. Но Юра Хворостянка уже понимал хитрость Лунатика. — Зачем спешить, дед Кузьма? — с наивным спокойствием сказал он. — Пусть роса спадет. Ведь не во все места машина пройдет. Пешком придется ходить. — Не придется. Я дорогу машине укажу, — настаивал Кузьма, подталкивая к шоферской кабине Феню. — Садись, Фенька, за баранку. Феня выжидательно посмотрела на Юру, не зная, что делать. А Юра, перепрыгнув через канаву, деловито зашагал в направлении хотенки, где лежала в траве лестница. Легко поднял ее на плечи и, лавируя между яблонями, принес к провалу. Лунатик понял, что хитрость его не удалась. — А может, вправду не спешить? — притворно засомневался он. И вдруг самоотверженно предложил. — Ладно, давай, Федот, полезем, обсмотрим, что там да как. А вы стойте на карауле, и если нас завалит, кличьте людей на подмогу. Но Юра взял инициативу в свои руки. Подняв под яблоней толстую подпорку, обвалил ею края дыры и, убедившись, что земля больше не падает в провал, спустил туда лестницу. — Юра! — Феня испуганно вцепилась в его рукав. — Вдруг завалит? — Ну и пусть завалит, — с откровенной издевкой сказал Федот. — Все равно он на тебе не женится. — А он мне нужен не для этого, — вызывающе ответила Феня, окатив Федота подозрительным взглядом. — Для чего же? — искренне удивился Федот. — Для того, чтобы рядом с ним твоя дурость была видна. Слова Фени уязвили Федота, но он раскатисто захохотал. — Вот спасибо! Крой меня еще! Когда ругают, удача приходит! И, бросив на дно подземелья лопату, Федот первым начал спускаться по лестнице. Вскоре снизу послышался его гулкий голос. — Юра, давай сюда! Мертвая подземная немота была напоена затхлой и студеной сыростью. В ярком луче фонаря, рассекавшем густую зловещую тьму, Федот и Юра осматривали подземный ход. Неширокий, в два шага, с угловатым сводом, он тянулся одним концом в сторону сада, другим изгибался к лесу. Стены и своды подземелья, местами обваленные, были покрыты толстым серым махром плесени, а где сочилась влага — холодной слизью. В глаза бросались устрашающие, похожие на змей, корневища, вившиеся под сводом, одни мертвые, истлевшие, другие — упругие, живые, с волглым коричневым оттенком. Ощущая лихорадочную дрожь в теле, Федот и Юра медленно шли по подземелью в сторону леса. С острым любопытством рассматривали под ногами черепки каких-то сосудов, обломки досок, превратившиеся в труху. И вот за поворотом луч фонаря уткнулся в завал. Глыбы земли, сорвавшись со свода, перегородили проход. Над завалом, образуя новый свод, густо сплелись корни какого-то дерева. — Зря пошли в эту сторону, — почему-то шепотом проговорил Федот, ощупывая лучом фонаря небольшой лаз под корневищами. — Давай вернемся, — предложил Юра. — Давай, — согласился Федот, и, когда посветил фонарем назад, заметил, что недалеко от завала выглядывают из стены серые камни. Когда подошли к ним, разглядели, что стенка в этом месте выложена камнями и заштукатурена глиной. Камни виднелись там, где штукатурка обвалилась. Юра лопатой стал обстругивать штукатурку, и вскоре обозначился квадратный замурованный вход. «Что там?» Юра постучал лопатой, потом потолкал стенку плечом. Тщетно, камни не поддавались. «Надо бежать за ломом», — сказал Федот, охваченный новым приливом любопытства. В это время послышался гулко-раскатистый голос Фени. «Эй, хлопцы, где вы там?» «Вот девка», — засмеялся Федот. «Минуты не может потерпеть без хлопцев». И заорал. «Фенька, тащи сюда лом!» «Что?» «Лом! Железяку! Сейчас схожу!» После короткого молчания Федот насмешливо спросил у Юры. «Ты что, переключился с Маринки на Феню? Тебя это очень интересует?» «Не очень, но боюсь, как бы тебе наши хлопцы бока не намяли. Не успел в селе появиться, а уже двум девкам головы задурил». «О ком же ты больше печалишься? О Маринке или о Фене?» Не без ехидства поинтересовался Юра. «Я лично ни о ком», — натянуто засмеялся Федот. «Моя невеста, наверное, где-то еще подрастает». «Моя тоже», — серьезно ответил Юра. «Так что передай хлопцам, чтоб зря не бесились». «Эй, посветите!» — послышался голос уже не Фени, а старого Кузьмы. Федот направил свет фонаря в сторону голоса, но луч уперся в изгиб хода. Пришлось пойти деду навстречу. — Ну что тут? — осипшим от волнения голосом спросил Кузьма, и Федоту показалось в темноте, что глаза деда сверкнули, как у кошки, зеленым блеском. — Что-то замуровано, — ответил Юра, и, взяв у него лом, стал расшатывать каменную кладку. Через некоторое время в стенке уже образовалась дыра, из которой ударил сладковатый и тошнотворный запах тлена. Федот торопился скорее посветить вглубь ее, но Юра все продолжал обваливать камни. — Хватит! — не вытерпел Кузьма Лунатик. — Давай поглядим, что там с Хавана! И вот в луче фонаря открылась высокая и просторная пещера. Вдоль стен, спаянные ржавчиной железячья, то ли сабли, то ли косы, груда поросших плесенью книг в углу, истлевшая почти черная солома, на соломе что-то белело. Человеческий скелет. Рядом со скелетом заржавевшая узенькая кровать с сохранившимися тюфяком, а на кровати среди каких-то лохмотьев тоже устрашающе белели кости. Юра молча оттеснил от дыры Кузьму и Федота и несколькими ударами лома обвалил каменную стенку до основания. Затем все зашли в пещеру, обратили внимание на свисавшую железную трубу, обросшую темно-коричневой коростой. Кузьма взялся за нее руками, осторожно пошатал и с изумлением проговорил. — У меня же стол на этой трубе держится. — А ну, посвети вверх! В потолке увидели нишу, сквозь которую обвалились черные от гниения доски. Верхние концы досок были прижаты к закраинам ниши книгами, темными, заплесневевшими, сросшимися. Стало ясно, что книги, которые лежали в углу пещеры, упали оттуда. И Кузьма вспомнил тот далекий день 41-го года, когда он с учителем Прошу втаскивал в погреб скрыню с книгами. «То ж учительский льох!» «Льох так называют на Подоле и погреб», — с удивлением воскликнул старик. «Его немцы гранатами обвалили!» Луч фонаря снова опустился вниз. Трудно было оторвать глаза от человеческих костей. Скелет, лежавший на соломе, был длинным и узким. Белый, как большой булыжник, череп покоился на сбившихся, нетронутых тленом светло-желтых женских волосах. На шейных позвонках тускло краснели бусины маниста. А на длинные кости ног были надеты черные ветхие валенки. На кровати среди истлевших лохмотьев лежал скелет подростка. — А может, это Христя и Иванко? — — с дрожью в голосе пролепетал Кузьма Лунатик.